на бульвар, где играл неплохой духовой или струнный оркестр. Так вот, я жертвовал для музыки всем. Игрой с товарищами, мальчишескими шалостями, приключениями в духе Тома Сойера, даже юношескими увлечениями романтического характера. Хорошая музыка доводила меня до какого-то экстаза. Я забывал все на свете. Наоборот, фальшь приводила меня в ужас, заставляла меня страдать. Мне казалось, что я не переживу этого, что рушится мир. Я исступленно топал ногами и кричал: «Фальшь! Фальшь!» Люди смотрели на меня и говорили: «Господи, такой молодой, такой сумасшедший!» Таким я был в детстве и в юности, и почти таким же, будто я остался. А вот мой брат, как я сказал, воспитанный со мной в одинаковых условиях, был к музыке почти равнодушен, воспринимал ее весьма поверхностно, не замечая ни фальши, ни банальных мелодий, ни примитива гармоний. Молодой, что же, он и по сей день плохо воспринимает музыку? Старый, мне кажется, что да. Хотя я не сказал бы, что он вовсе лишен музыкального восприятия. Молодой, значит, вы считаете, что есть люди, от природы лишенные музыкального восприятия? Старый, несомненно. Восприятие музыки тоже дарование. Человек может быть им наделен в разной степени. Есть люди, воспринимающие музыку горячо и талантливо. Есть сердце, есть очень слабо ее чувствующие. И есть, наконец, такие, которые абсолютно лишены способности слушать музыку. Интересно также, что далеко не всегда это зависит от общей культуры. Мне приходилось встречать людей полуграмотных и даже совсем неграмотных, которые воспринимали самую серьезную музыку восторженно, и наоборот, людей с высшим образованием, воспринимавших только музыкальный примитив. Молодой, любопытно. Талантливый слушатель, способный слушатель, бездарный слушатель. Старый, да, именно так. А разве вы этого не замечаете, сидя на каком-нибудь концерте или спектакле? Ведь на оперных, опереточных и эстрадных спектаклях публика смешанная, от академика с высокой культурой до человека, мало разбирающегося в вопросах искусства. Молодой, и что же из этого следует? Старый, а то, что сценическое действие доступно пониманию каждого человека. Здесь конкретные образы, сюжет, взаимоотношения людей. Другое дело музыка. Талантливый или способный слушатель воспринимает ее в целом. Бездарный улавливает лишь отдельные элементы. Скажем, в опере «Риголетто» его волнует трагедия Горбуна. Музыка проходит мимо ушей и обращает на себя внимание только тогда, когда исполняется ария герцога «Сердце красавицы». Кстати, далеко не шедевр музыкального творчества Верди. С примитивной, я бы сказал, шарманочной мелодией и со слабой гармонией. Молодой, уж очень вы нападаете на бездарных, по вашей классификации, слушателей. А вот насчет сердца красавицы, пожалуй, верно. Но даже самый бездарный все-таки не может не заметить красоты всей музыки Риголетто. Старый, может быть, кое-что и заметит, но как-то мельком, попутно. Зато ничего, кроме сердца красавицы, не запомнит. Молодой, неужели можно, по-вашему, запомнить целую оперу? Старый, целую не надо, но чем больше, тем лучше. Вот ведь пишете же вы, музыковеды, что в такой-то новой опере нет запоминающихся мелодий. И это ее недостаток. Или в какой-то эстрадной программе нет песен. именно песен –